Я прислушался к своим ощущениям и с недоумением отметил, что за краткий миг невидимый наблюдатель успел серьезно сместиться в сторону, при том, что для этого ему понадобилось бы отмахать по болоту немалых размеров дугу, или их несколько, но нет, жегший ненавистью взгляд не отпускал ни на миг и лишь усиливался, колол все острее и явственней. Некто или нечто кружило вокруг островка, дух, беззвучно охнул я, тотчас молочная белизна перекрутилась и вывернулась, обернулась троицей приблудных духов, хищные силуэты потусторонних созданий метнулись к нам, и червень вскинул руку, прикрыв прогалину с кострищем отторжением, вот только взгляд-то уколол совсем с другой стороны, я резко обернулся, и миг спустя из тумана вынырнула еще одна тварь, не плоская, а разбухшая и распухшая, с широченной пастью и тремя парами щупалец, бугрившихся присосками и крючками, еще ожоги. Старый знакомец, узнав уже несколько раз подкормившегося при моем невольном содействии духа, я представил, как он сгорает в серебристом пламени, исказил аспект и напитал небесной силой воспламенение, но, поздно, осторожная гадина шарахнулась в туман, и тогда я в развороте приложил огненным арканом одно из рвавшихся к нам бестелесных созданий. Его разметала серебристая вспышка, а следом ударил урядник. Силовой выпад в клочья разорвал второго духа, третьего рассек резкий росчерк свитого из волос лунного беса хлыста. «Сквозняк, не спи!» — мысленно рыкнул урядник, вскакивая на ноги. «Один еще здесь!» — оповестил я сослуживцев, только всем было уже не доканувшей в тумане бестелесной твари. По омуту пронеслось вполне ощутимое искажение, будто взбаламутился осевший на дно багрянец, и Седмень тотчас скомандовал: «Уходим, живо!» Вздымая брызги, мы влетели в протоку и помчались прочь, но вода почти сразу дошла до пояса и пришлось рваться дальше, уже нисколько не заботясь о сухости пороха. Я сунул револьвер в кобуру и взялся помогать себе обеими руками. «Быстрее!» Совершенно неуместный в омуте тонкий звон нагнал примерно на середине протоки. Он не был единым, постоянно расслаивался и плыл, а еще, нагонял. Дно только-только начало подниматься, когда червень мысленно выдал: «Рой!» И сразу скомандовал урядник: «Готовимся!» Все, даже изрядно опередившие остальных огнич, развернулись и попятились к замшелым великанам, а миг спустя молочная белизна тумана набухла кровью. Та проступила неровным меняющим очертания пятном, превратилась в тучу кроваво-красных москитов, от которых так и разила магией багряного аспекта. Порча. Я приготовился встретить ее жгучим пламенем своего атрибута, но меня опередил сквозняк. «Боярин, жги!» — мысленно крикнул он, а миг спустя туман закрутило и в десятки сажений от нас выросла воронка высоченного смерча. Широкая поначалу, она буквально всосала в себя всех москитов, а окрасившись красным, потеряла стабильность, начала сужаться и вытягиваться, перемалывать магических кровососов. «Дерьмо!» — выругался я и бросился к вихрю, дабы приложить его своим не столь уж дальнобойным атрибутом, но не успел. Сквозняк упустил контроль над арканом, смерч сжался в нить, в воду пролилась струйка порченной крови, и она не растеклась бледно-алым пятном, а ушла на глубину, где и сжалась в багряно-черный силуэт гигантской пиявки. Это уже не порча даже, а полноценное проклятие. Присосется, и все, даже меня упокоит. Огнич уже растворился в белой пелене, червень обхватил одной рукой зашатавшегося ученика школы карающего смерча и потянул его прочь, ну а я наутек не бросился, несмотря даже на прямой приказ урядника, просто находился ближе всех к этой погони, а потому до мелководья добежать никак не успевал. Напряг зрение, потянул в себя небесную силу, погнал ее по оправе, но не ускоряя до предела, пока еще, нет, да чтоб тебя, донесся мысленный возглас урядника. Он двинулся ко мне со взятым на изготовку чугунным шаром ручной бомбы. Гигантская пиявка прекратила дергаться и начала перебарывать течение, замерла на месте. Седмень откусил большую часть фитиля и взглядом запалил куцый огрызок, после чего швырнул бомбу с таким расчетом, чтобы она упала аккурат между мной и воплотившимся в реальность проклятием. Я обратился к малой печати воздаяния, надавил своей волей, и левая ладонь лопнула, из нее проклюнулось острие гарпуна. Клинок неспешно полез наружу, и боль стала совсем уж невыносимой, а только в воду закапала кровь, и гигантская пиявка неуловимым образом изогнулась, поплыла в мою сторону. Гарпун выдавила полностью, дальше медленно-медленно полезла пурпурная жила, такое впечатление, не магическое, а моя собственная. И тут рванула бомба, вверх ударил мутный фонтан, и хоть проклятию взрыв нисколько не повредил, но пиявку подняло со дна на поверхность, я немедленно задействовал два приказа ускорения разом. «Давай!» Гарпун выстрелил и угодил точно в цель, насквозь пронзив магическую погонь. Пиявка дрогнула и начала втягиваться в жилу, но я к чему-то подобному был готов и не повторил ошибки, допущенной в поединке с Огниславом. Успел хватануть еще немного небесной силы, дабы напитать ею привязанный к атрибуту аргумент. По жиле жгучей волной пронеслось пурпурное пламя, и насаженная на гарпун тварь забилась, когда малая печать воздаяния начала выжигать саму ее суть. Урядник вцепился в воротник куртки и буквально поволок вслед за остальными. Я не сопротивлялся и даже пытался пятиться, а попутно жег перепугавшую меня до полусмерти пиявку. «Да сдохни ты уже, тварь!» Глава 9. Вместо боевых нам поднесли фигу к носу. Урядник и поднес, сразу, как только выбрались из омута, стоило лишь заикнуться об этом Огничу. Торгаши с приблудными духами не воюют. Отрезал он и даже не дал толком отжать мокрую одежду, лишь проверились на предмет присосавшихся к ногам пиявок, и сразу последовал приказ топать дальше. Я досадливо чертыхнулся себе под нос. Пусть рана на левой ладони закрылась сразу, как только развеял кровавый гарпун, но оставшийся от нее рубец тускнел и рассасывался очень уж медленно, и еще даже более неохотно отпускала меня заморозившее тело стылость. Нам бы у костерка погреться и дух перевести, а нет, ходу. Возвращались мы другой дорогой, что было для пластунов делом обычным, туда-обратно мне с ними ходить одним и тем же путем еще не доводилось. В итоге сделали небольшой крюк и вышли к позициям туземного пехотного полка. Аборигены спешно расширяли лагерь, расчищая заросли и устанавливая палатки, за ними приглядывали назначенные на командные должности выходцы из Поднебесья. А вот среди артиллеристов краснокожих не оказалось вовсе, у них вкалывали рабы, земляные валы и вовсе формировал один из учеников школы расколотой тверди. Я тяжко вздохнул. «Работенка, не бей лежачего, не то что у нас, чую, знатная мясорубка намечается», — отметил Хомут, оглянувшись. «Не болтай», — шикнул урядник на командира нашего десятка, а уже в лагере спросил у меня. «Духа удравшего разглядел?» «Ага», — подтвердил я. Ну и пришлось вместо приведения себя в порядок, хлюпая мокрыми ботинками, тащиться в расположение мастеров мертвых дел. Беспрепятственно миновав парочку караульных кадавров, мы с урядником прошли в полумрак просторного сарая. Там вовсю кипела работа. В заполненных алхимическими реагентами чанах отмокали мертвецы, какие-то бочки были заполнены внутренними органами, а по каким-то распихали конечности. Одни тайнознацы расчленяли покойников, другие вскрывали их, третьи наоборот, сшивали. От едкой вони запершило в горле и начали слезиться глаза, но сарай продувался сквозняком, совсем уж душно в нем не было, не задохнулся. Как ни странно, тайнознацев со склонностью к белому аспекту было не больше трети, остальные либо не имели таковой вовсе, либо представляли какие-то иные направления магии. Главным же там оказался аспирант с глазами блекло-розового оттенка, который я бы назвал телесным. Подобный оттенок, только едва уловимый, просматривался у радужек новой подружки Дарьина. Был старший мастеров мертвых дел широкоплечий мускулист, но при этом чем-то неуловимо походил на одного из кадавров. Неестественностью телосложения, наверное, на лице кроме бровей, ни единого волоска, кожа, гладкая-гладкая, как у младенца. Выслушав рассказ урядника, он скривил презрительную гримасу. «Вечно вы, пластуны, от каждой тени шарахаетесь, только тем и живы», спокойно заявил в ответ Седмей, не повернулся ко мне. «Опиши духа». Я старательно припомнил все детали, и присоединившийся к разговору высокий худой дядька с серовато-белыми глазами не удержался от тяжелого вздоха. «Такое случайно не придумаешь», сказал он местному заправиле. «Все признаки начальной стадии перерождения как по учебнику. Знаем мы, какие у вас учебники», проворчал Бугай и спросил. «Кого выделишь?» Мертвых дел мастер окинул взглядом работавших в сарае людей и повысил голос. «Дарьин». А когда мой товарищ приблизился, приказал: «Сходишь с урядником, изловишь духа». Седмень покачал головой. «Кто знает, сколько духа в омуте искать придется. Да и после убедиться нужно будет, что он один завелся. А там наемники-златогорцев шастают. Нам бы молодого хоть немного натаскать для начала. Вот так сразу та пакость из омута не выберется. Есть какое-то время на подготовку. Дай палец, всю руку откусишь». «Да», — скривился белоглазый тайнознатец, но все же махнул рукой. «Ладно, 2 седмицы у вас, не днем больше. Урядник смерил моего товарища пристальным взглядом и мотнул седой башкой. «Идем». Дарьин нехотя избавился от своего кожаного одеяния и поспешил вслед за нами. Уже на улице Седмень замедлил шаг и обернулся. «Звать тебя будем, книжником», — подсказал я. Урядник кивнул. «Пойдет». Мы зашагали к баракам пластунов. Дарьин тронул меня за руку и негромко спросил: «А почему не по имени? У пластунов все не как у людей», — пояснил я и отмахнулся. «Забей. Я — боярин, Огнич, Конокрад, пара деревенских, которых к нам в каюту на пароходе подселили, Качан и Кабан. Я их вечно путаю. Качан побашковитей, вроде, а Кабан поздоровей». Дарьин вздохнул. «Книжник, да и нормально, на две седмицы ж всего». Я лишь хмыкнул, в очередной раз подивившись наивности товарища. И дело было не в том, что к завтрашнему дню книжником его станут звать решительно все, просто где две седмицы, там и весь месяц или даже год. Небесный омут никуда не денется, приблудные духи тоже. Толком поговорить с Дарьином получилось уже только вечером. Сквозняка после похода в небесный омут так до сих пор и морозило, его оставили кашеварить, ну а я с книжником освободился немногим раньше остальных, вот и уселись на бревнышко, уставились в огонь. «Я договорился, что у себя ночевать буду», — сказал мне Дарьин. «Сейчас поужинаю и пойду». «Везет», — вздохнул я. «Ты о Ирине?» — самодовольно усмехнулся книжник. «Ага, мне с ней повезло». «Повезло, факт, но лично я завидовал отнюдь невозможности покувыркаться с девицей, а неплохим шансом нормально выспаться. Ночные побудки нам устраивали с раздражающей регулярностью. Сквозняк попросил приглядеть за котелком и ушел в барак. Я попробовал варево и немного помешал его черпаком. После вернулся на бревнышко к товарищу. «Смотри, Даря, другим я не говорил, но за нами старый знакомый увязался. Это я о приблудном духе». Книжник округлил глаза. «Как так? Помнишь духа, который в небесный прилив кусок демонического отродья хватанул и удрал, прежде чем ты остальных к себе подтянул?» «Не помню», — буркнул Дарьин и потер переносицу. «У меня ж тогда атрибут прорезался, все как в тумане». «А, ну да», — кивнул я. «В общем, в небесном омуте он тоже был и тоже крови отведать умудрился». «Даже так?» — озадачился книжник. «А чего не рассказал?» Я пожал плечами. «Да значения не придал. Он раньше от других духов особо и не отличался даже. А ничего не путаешь? Неа. Подпалины приметные. Да сам увидишь». Дарьин хрустнул костяшками длинных пальцев. «Увижу», — согласился он и усмехнулся. «Ну так даже лучше. Точно объявится. Только». Он замолчал, и я насторожился. «Что? Только». Книжник поморщился. «Да костяной клинок чуток атрибут исказил. Я теперь стаю приблудных духов под контроль уже не возьму. Думаю, два десятка — это мой нынешний предел». Я не удержался и присвистнул. «Два десятка? Силен. Но вообще, тебе одного единственного духа захомутать нужно будет». Дарьин пожал плечами, достал портсигар и закурил. «Просто предупредил», — сказал он, пыхнув сизым дымом. «Понял». Я сунул в рот травинку и спросил: «Как работа?» «Нормально», — сказал Дарьин, но уже без своего недавнего энтузиазма. «Меня по всей цепочке создания кадавров прогнали и на призыв и обуздание духов поставили, а это даже более узкая специализация, чем в больнице была. Ну и по деньгам не так интересно получается, но зато в этой области ты другим 100 очков вперед дашь. Да нас тут целая бригада». Книжник глубоко затянулся, выдохнул и глянул на меня своими костяного цвета глазами. «Сам как?» Момент для просьбы показался крайне удачным, вот я и решил заложить фундамент своей новой легенды. «Окажешь небольшую услугу?» Дарьин щелчком отправил окурок в кусты и кивнул. «Валяй, если вдруг с кем обо мне разговор зайдет, отметь, что я после первого похода в небесный омут серьезно изменился. Не внешне, нет, поведение изменилось, жесты, манера общения. Проще сделался, нос задирать перестал, с босиками задружился. Но ты же и раньше с ними, Даря, если б нужно было говорить правду, то в просьбе и нужды не возникло». «Так?» Книжник неуверенно кивнул, и я продолжил. «До того вокруг Заряны вился, а дальше о ней и не вспоминал даже. И, порча, мол, невесть откуда склонность к пурпурному аспекту прорезалась». Я указал на свой левый глаз. «О том письме с проклятием не рассказывай». «Хорошо, хорошо. И поговори на эту тему с Огничем, подготовь почву». «Подготовить к чему?» Совсем уж открываться товарищу я не стал и от прямого ответа ушел. «Подозреваю, в скорости мной начнут интересоваться разные люди, и лучше будет, если возникнут сомнения в том, что я настоящий боярин». Глаза Дарьина удивленно распахнулись. А как иначе? Допустим, Лучезар, опасаясь родственников, подстроил в небесном омуте подмену. Пока вы валялись без сознания, он поменялся местами с двойником и удрал. Книжник покачал головой и безапелляционно заявил: «Ерунда, на входе в школу состояние духа оценивают, ты бы проверку не прошел, а вот об этом упоминать как раз не надо». «ПФФ», фыркнул Дарьин. «А Беляна как же, тоже подмены не заметила? Скажи, еще заменили братом-близнецом, с которым ты был разлучен во младенчестве. Беляну я тоже предупрежу, что-нибудь придумаем. Так поможешь? Само собой, только аккуратней, тоньше». Книжник отмахнулся, и я давить на него не стал, перевел разговор на другую тему. «А что у вас за странный тип всем заправляет? Какой у него аспект?» «Телесный», — пояснил Дарьин. «Он на работу с плотью нацелен, преимущественно с еще живой. У Ирины такой же аспект, не заметил?» Но он тут же возмутился. «Да что ты мне зубы заговариваешь? Лучезар, у тебя неприятности? Насколько все серьезно? Вот, кстати, воздел я указательный палец. Лучезаром меня тоже не зови, зови боярином». «Да ну тебя», — обиделся книжник. Я легонько толкнул его кулаком в плечо и усмехнулся. «Не бери в голову, у меня проблемы с родом огненной длани, а если я не Лучезар из семьи Серебряного Всполоха, то и на дуэль меня вызывать нет причин. Я ведь не просто так серым стал, когда метку в школе получал». «Темнишь ты», — вздохнул Дарьин. «Боярин, не без этого», — признал я, поднялся с бревнышка, попробовал кашу и крикнул: «Сквозняк, твое варево дошло, снимай с огня». Ученик школы карающего смерча, позевывая, вышел из барака на улицу и убрал котелок с костра, но обратно досыпать не отправился и поглядел сначала на меня, а затем на Дарьина. «А я вот чего-то понять не могу», — сказал он, почесывая живот. «Разве не все тайнознатцы со склонностью к белому аспекту, духоловы?» «Неа», — мотнул головой Дарьин. «Тут либо врожденные способности нужны, либо атрибут соответствующий». «А-а», — протянул сквозняк и полюбопытствовал. «А у тебя?» — книжник криво ухмыльнулся. «Полный комплект», — сказал он и в подробности вдаваться не стал. «Оно и правильно. Две седмицы пронеслись как один миг. Вроде бы дни выдавались насыщеннее некуда, да и ночи зачастую от них не сильно отставали, но и оглянуться не успел, как время пролетело. И нельзя ведь сказать, будто мы одним и тем же занимались, вот однообразие и сказалось. Вовсе нет, столько всего нового я даже в школе, пожалуй, за такой короткий срок не узнавал. Меня натаскивали красться по лесу и разбирать звериные и людские следы, не ломать ветки и не приминать траву, а попутно подмечать чужие огрехи, да и попросту выживать, только не в коня корм. Если огничи деревенские увольни чувствовали себя в джунглях как рыба в воде, то я не то что следопытом не стал, но даже сквозняку в этом уступал. Хуже меня был лишь Дарьин. Успехи я демонстрировал разве что при отработке арканов. Не просто все быстрее и увереннее создавал огненные шары, но и мало-помалу улучшал магические латы. Отработкой защитных пологов и щитов тоже не пренебрегал. Пусть наставник Девесилой не рекомендовал действовать от обороны, но с дырой в голове особо не поатакуешь. Еще приходилось ежедневно просушивать обувь и портянки, стирать одежду и отмываться самому. Для тех стрельцов и тайнознатцев, кто не выбирался из лагеря, такой уж сильной нужды в этом не было, а вот пластунам иначе никак. Иначе сам не заметишь, как ноги гнить начнут, да и не только ноги. Урядник Седмень взялся натаскивать Дарьина самолично, да и мне стал уделять куда больше внимания, нежели прежде, но комнату больше не водил. Впрочем, туда, покуда вообще никто из пластунов не выбирался, мы самые большие по границе прохаживались и карты изучали. И вот ведь еще какое удивительное дело, если меня старослужащие откровенно сторонились, и даже хомут с краем общались все больше по необходимости, то Дарьина пластуны приняли как своего, даже подшучивали не зло, а снисходительно. Книжник и книжник, с кем не бывает, мол, наберешься еще ума-разума, и тот набирался. Даже ножевым боем с урядником занимался не из-под палки, а со всей отдачей. Накануне вылазки в омут Дарьин впервые остался ночевать с нами в бараке, причем никто его к этому не неволил. Книжник сам попросил хомута выделить топчан и тюфяк. Встал он еще до рассвета, а когда я за завтраком сел рядом и поинтересовался: «Нервничаешь?» — лишь передернул плечами. После сказал: «Да не в этом дело. Я приставать с расспросами к товарищу не стал и занялся кашей, затем поделился своей порцией кофе, себе же как обычно налил травяного отвара». Книжник с благодарностью принял кружку с черной горькой гадостью, к которой пристрастился еще даже больше, нежели к заморскому светлому Элю, и вздохнул. «И почему мне так не везет?» — горестно выдал он. «Благо сидели мы на бревнышке вдвоем, и никто из сослуживцев разговора услышать не мог. Я нисколько не сомневался, что сейчас товарищ заведет старую шарманку о попавшем ему в руки мертвослове, но все же спросил: «Чего ты еще?» «Да сначала волчицы, теперь Ирина. С ней-то что не так?» Всерьез озадачился я, поскольку прежде ни о каких трениях в отношениях с барышней книжник даже не заикался. «Да все не так, я вчера случайно узнал». Книжник оглянулся и прошипел: «Она старуха, ей уже за 40». Я так поразился, что даже сначала приложился к железной кружке с отваром, после только бросил: «Что за бред? Как ты мог это вчера узнать, если уже месяц с ней спишь?» «Сплю месяц, узнал вчера», — упрямо повторил Дарьин. «Ты пойми, Лучезар, ей больше 20 не дашь». «Морок», — предположил я. «Неа, на ощупь все в порядке. Такой у нее аспект. Она не только с чужой плотью работать может, но и с собственной. На лице ни морщинки, грудь упругая, фигура точеная. Я и не заподозрил ничего, дурак». Он хлебнул кофе, а я нахмурился. Пусть Дарьин и старался этого не показать, но ситуация откровенно выбила его из колеи. В таком состоянии в небесный омут лезть последнее дело. И сам сгинет, и нас за собой утянет. Ну или духа упустит, а это тоже ничего хорошего. «Чего-то я понять не могу», — вздохнул я. «Ты в нее влюбился? Жениться собирался? Детей завести? Семью?» Дарьин уставился на меня округлившимися от изумления глазами. «Нет, даже в мыслях не было. Мы просто проводили время вместе. И она в этом хороша». Книжник чуть смутился, но все же упрямо выпятил челюсть и выдал: «Да уж получше волчиц». Тут-то я и влепил ему звонкий щелбан. «Так чего ты стонешь?» Дарьин от неожиданности чуть не облился, так дернулся. «И облился бы, пожалуй, если б кофе не на донышке оставался. Кто стонет-то?» — обиженно надулся книжник. «Я с тобой как с другом, а ты?» «И я как с другом», — уверил я товарища. «Не поднял тебя на смех, а пытаюсь мозги вправить. Ты чего расклеился-то? Обманутым себя почувствовал? Ну да, а тебе какая разница, сколько ей лет?» Я принялся загибать пальцы. «Выглядит на 20, грудь упругая, дает каждую ночь, денег не берет, о чувствах речи не заводит, к женитьбе не склоняет. Чего тебе еще надо? Пользуйся. Но, или у тебя к ней чувства?» — строго спросил я. «Нет», — сходу отмел Дарьин это предположение. «Но меня дураком выставили. Все знали и втихомолку посмеивались. Это подло». «Забей», — махнул я рукой, — «они просто завидуют. Ты ж у нее точно не первый, еще и чье-то место занял. Вот психанешь, разругаешься». «Стой, ты ведь с ней не поругался еще?» «Нет, не знал просто, что сказать, вот и остался в бараке. Скажешь, из-за раннего выхода в омут приказали у нас заночевать. И больше ничего не говори, тащи в койку». Я не дал товарищу возразить и продолжил: «Ну посуди, если ты сейчас с ней расстанешься, то сам себя на посмешище выставишь, и лицо потеряешь, и без постельных утех останешься. И кому ты лучше сделаешь, а? Только дашь повод для шуточек. Тебе легко говорить». Я похлопал его по плечу. «Твоя жизнь». Дарьин фыркнул и спросил: «И что мне ей сказать? А зачем тебе хоть что-то ей говорить? Разговоры — это отношения. Они тебе нужны?» Дарьин покачал головой, после горестно протянул: «Вот за что мне это все, а? Чего они именно ко мне цепляются? Какие такие они?» Я интересоваться не стал. «Да что ты заладил?» — возмутился, нытьем товарища уже изрядно утомленный. «Забудь задохлика книжника, нет его больше. Возмужал, в плечах раздался, ямочка, вон, на подбородке. Красавец, еще и с непростым магическим талантом. Привыкай к женскому вниманию, все только начинается». Ответить Дарьин не успел. Появился урядник Седмень, которого сопровождала парочка колдунов из числа старослужащих и Огнич. «Стройся», — скомандовал он, оглядел куцую шеренгу и велел надевать кирасы и брать карабины с полным походным боекомплектом. Что именно изменилось по сравнению с прошлой вылазкой, когда мы заявились в небесный омут налегке, я спрашивать не стал и наравне с остальными отправился выполнять приказ. Если разобраться, зачарованная сталь не только от стрелы слабеньких чар защитить может, но и от приблудных духов. Что же до лишнего веса, то не на многочасовой марш-бросок выдвигаемся, всех дел, в омут наведаться и обратно вернуться. До полудня точно управимся. Промежуточную остановку на сей раз сделали на вершине невысокого пологого взгорка, именовавшегося служивыми Лысой горой. Там был обустроен наблюдательный пункт, где постоянно несли службу тайнознатицы до полудюжины стрельцов, обустроились на холме основательно, поставили навес, отсыпали земляные валы и организовали огневые точки, на одной из которых я приметил зачехленную картечницу. Деревья на каменистой почве росли плохо, а кустарник нещадно вырубался, и скрытно подняться по склонам было попросту невозможно. Омут оттуда был как на ладони. Он чертовски походил на затянутое туманом озеро. Сначала белая пелена начинала проглядывать меж деревьев, а чуть дальше затягивала все кругом. И противоположного края огроменной прорехи в джунглях, сколько ни напрягал глаза, различить так и не сумел. Впрочем, что я там напрягал-то? Поднялись, побросали ранцы и самую малость перевели дух, пока Седмень о чем-то толковал с командиром караула, а там уже и приказ выдвигаться прозвучал. В омут вновь отправились впятером, только вместо сквозняка на сей раз пошел Дарьин. Ученик школы карающего смерча и еще один тайнознатец из старослужащих остались с десятком хомута, которому выпало прикрывать наш отход на случай, если угораздит нарваться на златогорских пластунов, тех самых, что палили в омуте костерок незадолго до нашего прошлого визита туда. К слову, а на кой черт им это понадобилось? Вопрос. Зашли в омут со всеми возможными предосторожностями. Первым вновь шагал червень, остальные следовали за ним с карабинами на изготовку. В низине было жарко, душно и влажно, но легким касанием стылости я отнюдь не обрадовался. Никакого облегчения не ощутил вовсе, наоборот, холодный пот прошиб, остальные тоже напряглись, но они-то забеспокоились исключительно по привычке, я, другое дело. Это ведь именно из-за меня приблудный дух в омуте объявился. Крайне неуютно было осознавать, что потусторонней тварью способен обернуться буквально любой из белых клочьев тумана. Верти головой по сторонам, не верти, упредить атаку лишь большая удача поможет. Вся надежда на атрибут Дарьина да собственную интуицию, точнее, способность обрести гармонию с небом, дабы вовремя отреагировать на искажение магического фона. Вот только достаточно ли я в этом продвинулся, мне бы больным сказаться и от похода в омут отвертеться. Да в этом случае зловредный дух наверняка никак себя не проявит, только время зря потеряем. Так что деваться некуда, побуду приманкой, живцом. Под ногами захлюпала грязь, затем и вовсе побрели по воде. Накатила тишина, и одновременно я предельно ясно уловил, что в окружившей нас белизне заметно прибавилось багрянца. Кровь больше не навевала мысли о единственной капле на таз воды, теперь она колыхалась у дна алым студнем. Тронь замарает. Энергии красного аспекта куда больше стало, мысленно сообщил я замыкавшему нашу процессию уряднику. Седмень только рукой махнул. Не сейчас, к этому времени мы уже выбрались из джунглей на открытое пространство и брели едва ли не по пояс в воде, но в отличие от прошлого раза туман раздался в стороны не так уж и сильно. Увы, солнце сегодня скрывало за собой плотная пелена облаков. Во рту стоял металлический привкус крови, нестерпимо хотелось сплюнуть. Но нельзя, нельзя, нельзя, черти драные, ну чего медлит Дарьин. Я обернулся глянуть на книжника, а тому хоть бы хны, прет как ни в чем не бывало за мной и в ус не дует. Отъелся лосера, да и поднатаскали его за две седмицы, не запыхался даже, а стылость ему так и вовсе только в радость. Его аспект, наверняка хватанул ее и по абрису гоняет. Я бы на месте книжника именно так и поступил. Не зевай, обратился я с помощью мысли речи к товарищу, продолжил и сам вертеть головой по сторонам. Сердце сдавило, навалились дурные предчувствия. Красного и впрямь больше обычного, отметил вдруг червень. Худое лицо тайнознатца осунулось и заострилось, белые глаза мягко светились, лицо покрыли бисеринки пота. Плевать, шикнул на него урядник. Надо изловить духа, пока он сам к нам из омута наведываться не начал. Мы без остановок проскочили через рощицу замшелых великанов. На ее опушке ненадолго затаились за толстенными стволами, вглядываясь в затянувший протоку туман. Червень в итоге объявил: «Чисто, смотрите в оба», — напутствовал нас урядник, по морщинистому лицу которого было и не сказать, что мы вплотную подобрались к владениям ступившего на путь перерождения духа. А ведь это уже не слабенькая потусторонняя сущность, опасная лишь в стае. Я расспросил Дарьина на сей счет, и его ответы меня нисколько не порадовали. По доброй воле дальше бы в жизни не сунулся. Жалкий трус, да хоть бы и так, это не моя война, я здесь не ради денег даже, а исключительно из-за долгов. Вперед, скомандовал урядник, и мы двинулись дальше. Вода в протоке показалась холоднее прежнего, но до островка получилось добраться без приключений. Да и там не нашлось ни свежего пепла в кострище, ни новых следов. Все самую малость расслабились, я даже пожалел, что начал загодя вбирать в себя порченную небесную силу. Ну, мысленно обратился урядник к Дарьину. Никаких духов. Мысленно же отозвался тот. Даже странно, будто их кто-то всех распугал. Не будто, а распугал, подтвердил догадку книжника Седмень. Дарьин опустился на корточки и приложил к земле ладонь. Замер так в полнейшей неподвижности. Огнич беспечно плюхнулся на бревнышко, а червень отошел к поросшему мхом валуну и присел у него. Урядник же ни на миг не оставался на месте, беспрестанно смещался из стороны в сторону и словно бы к чему-то прислушивался и принюхивался. Один только я столбом замер посреди прогалины с кострищем. «Вроде бы чужое внимание чувствую», — отметил Дарьин, — «но не уверен, забудь». Отмахнулся от него Седмень и приказал: «Сосредоточься на духах». Книжник решительно мотнул головой: «Да говорю же, ничего, если только ритуал призыва провести, так проводи». Взгляд, взгляд, взгляд. Меня против воли стало разворачивать по ходу солнца, действовать с духом мы начали одновременно. Лужа на краю полянки взорвалась брызгами, и оттуда на меня ринулась фигура в половину человеческого роста высотой, слепленная из грязи, ила, водорослей и невесть чего еще. Широченная пасть ощерилась гнилыми палками, но смешным уродец из-за этого отнюдь не выглядел. Я прекрасно помнил, на что был способен тот, кто живет в пруду, и потому вложил в огненный аркан всю набранную энергию, еще и предельно его разогнал. Оранжевый росчерк перехватил марионетку на середине рывка, и удар оказался столь силен, что атакующее заклинание пробило в магическом создании сквозную дыру. Обугленные ошметки разлетелись на добрый десяток шагов, тварь замерла как вкопанная, и тут же росчерк серебряной плети снес с плеч уродливую башку. Черти драные, уж лучше бы Огнич ее надвое развалил. Я напрягся для нового удара, но Дарьин вытянул перед собой руку с растопыренной пятерней и, сделав хватательное движение, легко выдрал из марионетки потустороннего кукловода. Приблудный дух разинул зубастую пасть и растопырил жуткие щупальца, да только воля-то и назнаться разом смяла его в сгусток белого марева. Фигура обрушилась кучей зловонной грязи, но червень даже не обернулся, продолжая напряженно пялиться в туман, а Седмень подступил было и тут же двинулся дальше, лишь бросил на ходу: «Боярин, проверь». Поручение урядника несказанно удивило, даже замешкался от неожиданности, и на меня зло шикнули. «Быстро». Я нехотя присел на корточки, обнажил ампутационный нож и принялся потрошить останки магической марионетки. Занятие это было мерзким, но знакомым. Очень быстро я набрал полпригоршни мелких сосредоточий и даже отыскал зачаток небесной жемчужины с ноготь мизинца величиной. Попутно тянул в себя небесную силу и, как оказалось, отнюдь не напрасно. «Давай», — скомандовал вдруг Седмень и раскинул руки, прикрыв изрядную часть поляны магическим пологом, а миг спустя вскипел белизной силовой вал, и в барьер ударила сожженная волна сгустившегося тумана. Урядник покачнулся, но устоял. Червень устроил карабин на валуне и открыл беглый огонь. Палил он не наугад, а выцеливая источник магических искажений. Натиск на защитные чары урядника вмиг ослаб, но следом в молочной дымке засверкали тусклые дульные вспышки ответных выстрелов. Преимущественно пули вязли в барьере, одна только прилетела откуда-то сбоку и по касательной чиркнула кирасу червеня, не пробила ее, срикошетила в сторону. Я пуще прежнего потянул в себя небесную силу, а попутно сдернул заброшенный за спину карабин, но ни ударить магией, ни открыть стрельбу не успел. «Отходим к деревьям», — скомандовал Седмень, и вот уже с выполнением этого приказа я медлить не стал, рванул со всех ног вслед за Дарьином и Огничем. Глава 10. В протоку влетел, подняв тучу брызг, врубился в воду, будто колун в сырой полежке, и почти сразу завяз, но продолжил рваться дальше. «Быстрее, быстрее, быстрее, надо укрыться за деревьями, пока не подоспели преследователи». Седмень и червень тоже бросились на утек. Миг спустя лишенная подпитки магическая завеса лопнула под натиском очередной туманной волны, но я сразу ощутил искажение нового силового полога, меньшего по размерам и куда более насыщенного, прикрывшего на сей раз лишь парочку отставших пластунов. «Меня, нет, бежать». За спиной мигнуло, и сразу над головой промелькнул ослепительный росчерк магического разряда. Метили не в меня, метили в кого-то из пластунов, но барьер отклонил молнию, та унеслась дальше, угодила в сухое дерево и расщепила его ствол надвое. Исполин рухнул в воду, вверх остался торчать лишь обугленный обломок. «Ох ты черт, быстрее». Я выбрался из протоки, опережая Седмень и червеня на несколько сажений, и с немалым трудом заставил себя остановиться и сохраниться за первым попавшимся на пути замшелым великаном. Конокрад и книжник, барьеры. Тут же донесся мысленный приказ урядника. Боярин, огненный шар, на остров. К этому времени я удерживал предельное количество небесной силы, поэтому не замешкался ни на миг, мысленно пробежался по приказам схемы, затем сотворил пламенный сгусток, стиснул его своей волей, сжал отторжением и принялся накачивать воспламенением. Еще, еще и еще. Отблески огня привлекли внимание стрелков, и в дерево, за которым я укрылся, угодили сразу две пули, причем одна вошла под весьма поганым углом, будто нас начали обходить по флангу. Миг спустя туман прорезали сразу два магических полога, слишком уж растянутых и потому нестабильных, но зато частично наложившихся друг на друга. Едва ли они могли прикрыть от боевых чар, а вот пули враз перестали шибать по стволам, так что я напитал силой последние приказы, безбоязненно высунулся из своего укрытия и буквально выстрелил огненным шаром, только не напрямик через протоку, а по широкой дуге. Контроля над заклинанием хватило, чтобы заставить аркан заложить стремительный вираж, и тот обогнул основной вражеский полог, проломился через спешно выставленный барьер и лишь после этого рванул. То ли от удара чары потеряли стабильность, то ли я неверно рассчитал время, но пламя расплескалось в полутора сажениях над землей, едва ли хоть кого-то зацепило, зато разметало туман и подсветило фигуры наших преследователей. «Огонь!» — скомандовал урядник, первым начав палить из карабина. К нему немедленно присоединились остальные, а вот я вместо карабина вооружился капсюльным револьвером. При спешном бегстве окунул его в воду и, хоть каморы были замазаны салом, полагаться на промокшее оружие в сшибке на коротке было бы слишком опрометчиво. Выстрел, выстрел, выстрел. Мы еще даже не успели разрядить оружие, а урядник уже скомандовал. Отходим. Я метнулся за соседнее дерево, и вновь в лицо полетели ошметки сбитой пули и коры. Стреляли откуда-то сбоку, я трижды пальнул в том направлении, а червень хлопнул ладонью по воде и туда же унесся белесый бурун. Ну а дальше нас накрыли магией. С воем из тумана вынырнули несколько сотканных из белизны фигур, они легко перемахнули через силовой барьер и спикировали вниз подобно хищным птицам. Огнич отвлекся от удержания защитной пелены и перехватил одну всполохом голубоватого пламени, мой огненный удар разметал другую, а дальше разом выдали седмени Дарьин. Пустышки, обманки. Я выругался и метнулся вслед за червенем, остальные тоже мешкать не стали и побежали за нами по колено в воде, за спиной ухнуло. Спасли нас полог Дарьина и своевременное отступление с позиций. Очередной туманный вал при столкновении с магическим барьером чуть замедлился и расплескался на опушке, разом повалил с десяток деревьев, но и только. Мы одним рывком пересекли рощицу и вновь выскочили на открытое пространство. Дно пошло под уклон. На дне, ил, попробуй, разгонись, черти драные, надежда лишь на туман, но, нет, все оказалось не так плохо, держимся вместе, скомандовал урядник, и червень сотворил изогнутый магический барьер. Мы успели пройти половину дистанции, когда защита приняла на себя первые пули, те сплющенными комками свинца начали падать в воду, какие-то пролетали выше, какие-то закручивали туман белыми завитками по обеим сторонам, но никого из нас не зацепило, а потом, сверкнуло, молния угодила в силовой щит и свечкой ушла в небо, отразив атаку, червень пошатнулся и сбился с шага, но от нашей с огничем помощи отказался, еще и мысленно прикрикнул, живее, мы вломились в джунгли, отстрелялись по преследователям и поспешили дальше, бросок выпил все силы, из меня и Дарьина так уж точно, да и огнич откровенно выдохся, и лишь двужильные пластуны гнали нас, не позволяя замедлиться. Ноги увязали в илистом дне, но мало-помалу болото начало мелеть, пробираться по нему становилось все легче и легче. Мы даже успели немного ускориться, когда позади засверкали голубоватые вспышки. С неба разом ударила пара дюжин молний, по воде разошлись росчерки разрядов, только все это, далеко позади, оторвались. На границе омута червень влил в магический полог новую порцию небесной силы, распрямил его и заметно расширил. Туман нас больше не прикрывал, у преследователей появилась возможность вести прицельный огонь, чем они и не преминули воспользоваться, но пули не прошивали барьер, а шибануть чарами вражеским-то инознатцам мешало изрядное отставание. Мы улепетывали от них со всех ног, легкие горели огнем, несколько раз я спотыкался и падал, дважды помогал подняться Дарьину, да и в лесу ориентировался из рук вон плохо, поэтому сообразил, что бежим мы не напрямик к стоянке пластунов, а мимо нее, лишь когда чуть в стороне загрохотали выстрелы и меж деревьев прокатилось несколько раскатистых взрывов, нагнавших нас судорогами магического фона. Все тут же повалились на землю и начали спешно перезаряжать карабины, но вступать в бой не возникло нужды. Угодившие в засаду преследователи отступили обратно в омут, а гнаться за ними приказа не последовало. Мы лежали и хрипло дышали. Первым пришел в себя Огнич. «Ну сегодня-то боевые нам обломятся», — спросил он, приподнявшись на одном локте. «Жаден ты, конокрад, безмерно». Хрипло выдохнул урядник и сплюнул длинную струю слюны. «Мне оправу формировать», — возмутился фургонщик. «Ладно, будут тебе боевые». Раздался замысловатый свист, и Седмень поднялся, махнул рукой. Подошел Хомут, оглядел всех нас и ухмыльнулся. «Что, дали вам прикурить?» Морщинистое лицо урядника приобрело выражение крайнего неодобрения. «Позубоскаль мне еще!» — прорычал он, закашлялся и вновь сплюнул. «Что там?» «Трех на повал уложили, двух подранили. Один ушел, другого они сами добили. Ты назнацы?» — уточнил Седмень. Вместо младшего урядника ответил остававшийся в резерве напарник Червеня. «Простецов с защитными амулетами постреляли», — сообщил нам хмурый бородач. «Ты назнацы, если и были, то из омута не высунулись. Уверен, валет, ага». Колдун поднял руку со связкой шнурков, и нанизанные на них бусины зашуршали, стукаясь друг о друга. Хомут уточнил: «С телами что делать? С собой заберем. Рубите волокуши». Как ни странно, распоряжение это пластунов откровенно порадовало, причем не только вставших на караул, но и тех, кому пришлось возиться с мертвецами. «Нашим сдадут», пояснил Дарьин и уставился на судорожно стиснутый кулак. «Духа тоже выкупит. Потом скажу, сколько заплатит, поделим». Я округлил глаза. «Ты его не развеял, что ли?» «Зачем?» – удивился книжник. «Мы духов специально призываем, без них ни ходячих мертвецов не поднять, ни кадавров не сделать». «Боярин», – окликнул меня Огнич. «А ты из той чучелки что-то вырезал ведь?» «Вырезал», – подтвердил я и достал кожаный мешочек, в который убрал сосредоточие. В ответ на требовательный жест бросил свою добычу уряднику, и тому хватило одного только взгляда на мои трофеи, чтобы объявить: «Мусор». Он вернул мешочек и усмехнулся. «Что получится выручить, себе оставляйте. Будет надбавка за боевое крещение». «Совсем мусор?» – расстроился Огнич. «Не сгодятся мне на прожиг оправы?» Урядник глянул на Червеня. Худой-то назнатец поднялся с земли, отряхнулся и пожал плечами. «С ними базу заложить проще будет, чем без них. Может, даже и неплохо, что они такие мелкие. Легче распределить, да и без отторжения обойдется». «Боярин», — засуетился фургонщик, — «я их сам выкуплю, не галдите», — потребовал урядник. «Все, выдвигаемся». Нас к переноске тел не привлекли, так что я на ходу распустил завязки мешочка и выудил из него костяную горошину, а все остальное ссыпал в ладонь Огнича. «Держи», — и предупредил книжника. «Даря, ты тогда себе за духа оставляй». «Нормально», — возражений такое разделение трофеев не вызвало. Дарьин даже бухтить взялся о деньгах, которые он выручит за духа, но я лишь отмахнулся. Было попросту не до того, тропинка пошла в гору, а ноги будто свинцом налились. Устал. Сразу в лагерь мы не пошли, вместо этого сделали промежуточную остановку на вершине Лысой горы. Двух пластунов послали за телегой, остальным урядник велел отдыхать, а сам отправился потолковать о стычке в омуте с командиром караула. Первым делом я отжал портянки и развесил их сушиться на солнце, после разделся до исподнего и начал приводить в порядок форму. Затянувшие поутру небо облака к этому времени снесло в сторону, солнце жарило немилосердно, и от мокрой ткани тут же начал подниматься пар. «А чего вы нас в омуте не предупредили?» – спросил я у Червеня, который сушил одежду наравне с остальными. «Заранее же опасность почувствовали». Рыжеусый-то назнатец насмешливо фыркнул. «Чтобы вы засуетились и все испортили, да и мысли речь подслушать не так уж и сложно. Расслабься». «Ушли же, ушли», — я кивнул. «Ну хоть без москитов в этот раз обошлось», — проворчал Огнич, распустил завязки мешочка и взялся пересчитывать сосредоточие. «Полдюжины», — объявил он и задумчиво хмыкнул. «На оправу должно хватить, даже если по одному на узел использовать». Дарьин с интересом поглядел на фургонщика. «Ты же схему не покупал еще?» Огнич покачал головой. «Не покупал. Думаю, к абрису школы карающего смерча прицениться, как сквозняк советовал. Он советовал оправой парой исходящих меридианов ограничиться», — напомнил я. Фургонщик пожал плечами, спрятал мешочек в ранец и запустил пальцы в слипшиеся от пота черные кудри. Если сосредоточий на прожиг оправы хватит, могу и целиком обрез прикупить. Экономия же на алхимии приличная выйдет. Но я уже потерял всякий интерес к этому разговору, устроился в свободном гамаке и подставил лицо лучам солнца. Знаю, ничего не стоит сгореть, но очень уж хотелось поскорее избавиться от забравшейся внутрь стылости. Потянул небесную силу, взялся гонять ее по обрису, уделяя внимание не только его сформированным фрагментам, но и тем, до которых покуда не дошли руки, постарался отрешиться от окружающей действительности и расслабиться. Медитация понемногу смыла нервное напряжение и помогла успокоиться, а потом и вовсе сменилась полудремой. Мысли потекли плавно и неспешно, тогда-то и вспомнил, что в омуте серьезно прибавилось энергии красного аспекта. Цвет протухшей небесной силы, молочно-белый. Если капище заброшено и на пирамиде больше не приносится жертвы, то откуда бы взяться притоку багрянца? Я открыл глаза, выбрался из гамака и едва ли не против воли посмотрел в сторону омута. Пригляделся и крикнул: «Урядник!» Небесный омут истекал белизной. Она подобно пару поднималась к небу и свивалась в облачко, покуда небольшое и белое. Седмень вышел из-под навеса с кружкой в руке и зло воззрился на меня, но его взгляд тут же скользнул в сторону. Урядник приметил облачко и округлил глаза. «Это что еще за напасть?» Пластуны засуетились, командир караула перекинулся парой слов со своим тайнознацем и отправил в лагерь вестового. Не стали задерживаться на вершине и мы, благо уже приехала телега. Быстро оделись, погрузили тела и поспешили в расположение мертвой пехоты. К тому времени, когда вернулись к себе, облако изрядно увеличилось в размерах, а через его белизну начало просвечивать красноватое сияние. Я и прежде не особо сомневался, что это порождение какой-то недоброй волжбы, а тут уверился в этом окончательно. Протрубили сигнал повышенной готовности, но каких-либо конкретных команд не последовало. Пару минут спустя облако наползло и самым краешком накрыло лагерь, тогда разом стемнело, будто внезапно наступили сумерки. Тут же поднялся ветер, резкие порывы стали рвать листву и клонить к земле пальмы, тучу начало сносить к югу. Надо понимать, в игру вступили тайнознацы Южноморского союза негациантов, не адепты и даже не околиты, а кто-то действительно могущественный, ну или достаточно башковитый, чтобы в самые кратчайшие сроки подготовить и провести сложнейший ритуал. Недоучкам вроде меня только и оставалось, что наблюдать за результатами противоборства и уповать на лучшие. Увы, надеждам нашим сбыться оказалось не суждено. Аккурат над пирамидой эта дрянь зародилась, отметил червень, а миг спустя в глубине тучи засиял зловещий багрянец, и она лопнула, разом раскинувшись на полнеба, в укрытие. Рявкнул урядник и первым бросился в барак, в щиты. В первый момент суть приказа от меня ускользнула, сформировал я отторжение и прикрыл им крышу, лишь когда по той уже застучали крупные красные капли. На улице кто-то истошно завизжал, кровавый ливень разом накрыл весь лагерь, через распахнутые окна я видел багряные струи и багровые лужи, ощущал мерзкое зловоние порчи, но поделать с этим ничегошеньки не мог. Все, что мне оставалось, это тянуть в себя небесную силу, напитывать ею барьер над головой и уповать на то, что светопреставление закончится прежде, чем выдохнусь я сам и мои сослуживцы тайнознацы. В одном месте с потолка начал капать жидкий багрянец, пластуны прыснули оттуда во все стороны, а кто-то из тайнознацев отвлекся и выжег с половицы магическую дрянь, хоть толку в этом и было немного. Каплит же, да и кругом красным красно. Кровавый ливень закончился столь же внезапно, как и начался, с улицы донесся крик о помощи, и я первым выскочил на крыльцо. На земле набухали и лопались бурые пузыри, нестерпимо смердело гнилью, а от эманации порчи разом пошла кругом голова, но я совладал с дурнотой, соединил приказ воспламенения с аргументом и выплеснул из себя струю пурпурного пламени, окатил ею ступени и землю, взялся выжигать себе тропинку, а добравшись до телеги, расчистил еще и небольшую площадку рядом с ней. Магическое пламя где-то начинало трепетать и гаснуть, а где-то подпитывалось просочившейся в землю порчей и расползалось все дальше и дальше. Добралось до небольшой лужи и вспыхнуло. Пурпурные языки взвелись на высоту человеческого роста, но пожара, нет, пожара не случилось, не тот аспект. Впряженная в телегу коняга уже издохла и неподвижно замерла на земле с пестревшей глубокими язвами шкурой, а вот укрывшийся от магического нападения под днищем пластун был еще жив, он орал и бился, корчась от боли. Я ухватил бедолагу за ногу и рывком вытянул на очищенный атрибутом пятачок, придавил приказом ниц, после чего гаркнул: «Держите его!» К Кто-то из наших тайнознатцев подоспел на помощь, но хватать перепачканного магической дрянью бойца не рискнул, обездвижил его приказом ниц. Я привычным уже волевым усилием исказил аспект атрибута и объятый пурпурным пламенем ладонью наскоро выжег запятнавший одежду пластуна багрянец, не дав его остаткам впитаться в тело и подстегнуть отравившую кровь порчу. Затем вытянул из чехла на поясе ампутационный нож, примерился и вспорол штанину раненого, а заодно и кожу. Протыкать крупные сосуды не возникло нужды. Поднатужившись, я вырвал не успевшую толком обосноваться в человеке магическую пакость, стиснул ее, задействовал аргумент и спалил к чертям собачьим. Вот тогда-то и всхрапнула лошадь. Дохлая тварь встрепенулась, уставилась на меня багряными глазами и немедленно лишилась головы. Гнилая кровь хлынула на землю и смешалась с напитавшей ту магической пакостью, забурлила и начала скручиваться в когтистую конечность, но урядник тотчас обратил ее в прах струей бледно-алого огня. К этому времени пролившаяся с неба дрянь перестала представлять непосредственную опасность для людей, держаться подальше стоило разве что от курившихся алым маревом луж. Придется повозиться, дабы очистить тут все, но не сейчас, только и успел, что стянуть парусиновую куртку да закатать рукава рубахи, а дальше ко мне подтащили сразу двух попавших под кровавый дождь пластунов. Я легко вырвал порчу из первого и не стал избавляться от нее по всем правилам, отбросил прочь. Очень уж скверно выглядел второй боец, дорога была каждая минута. Спас в итоге и его, точнее, дал шанс спасти его нормальным лекарем. В госпиталь, коротко выдохнул, хватанув разинутым ртом воздух, и вновь смолодушничал, лишь отшвырнул магическую пакость, не желая тратить силы на ее окончательное уничтожение. Зря. Два едва различимых багряных облачка слились воедино, стали ярче и полетели к ближайшей луже крови. На силу угнался и спалил их порченным пламенем аргумента. В итоге провозился куда дольше, чем если бы действовал по правилам с самого начала. А только отдышался, уже и новых пациентов принесли. Черти драные, меня на всех не хватит, так и надорваться недолго. Вспомнились чьи-то слова о том, что у магистра Гудимира имеется специальное зачарованное хранилище для порчи, и после исцеления первого пластуна из новой партии раненых я усилием воли втянул зловредные чары в ампутационный нож. Зачарованная сталь легко вобрала в себя багряное облачко и не позволила ему вырваться наружу, но рукоять ощутимо нагрелась, стало ясно, что долго проработать таким вот инструментом не выйдет. Смахнув с лица пот, я крикнул: «Огнич, тащи мой ранец, живо!» Пока возился со следующим пластуном, уже и фургонщик обернулся. Я выдернул из раненого магическую пакость и впечатал багряную дымку в зачарованное ядро. Порчу втянуло внутрь, остатки энергии стекли по изукрашенному сложной вязью символов шару и развеялись россыпью тусклых искр. Порядок. Ну и пошло-поехало. Урядник Седмень организовал процесс исцеления, будто имел опыт работы на мануфактуре. Его подчиненные выискивали и доставляли мне пораженных порчей стрельцов. Я, где помогая себе скальпелем, а где и обходясь без порезов, вырывал из тел магическую дрянь и запирал ее в зачарованное ядро. После червень затворял кровь, Дарьин заживлял язвы, а присоединившиеся к нам тайнознатцы из других подразделений занимались восстановлением пораженных глаз. Дальше служивых увозили и уносили к мертвых дел мастерам, которые большей частью обладали патентами врачей, а то и степенью магистра медицины. Изредка доносились выстрелы, но переродившихся было не слишком много. В лагере мертвой пехоты хватало тайнознатцев, и магическая атака к серьезным потерям не привела. В основном лагере дела тоже были далеки от катастрофы. Магистр Гудимир даже готовился выдвигаться в расположение туземного полка. Туда же прискакавший на взмыленном коне поручик Пластунов приказал отправляться и мне. Нас самым краешком зацепило, а у них сущая скотобойня, заявил он и предупредил: «Седмень, выстави охранение и будь готов отступить по первому сигналу. Если златогорцы попрут в наступление, то могут и прорваться. Я к капитану, буду позже». Он поскакал прочь, а я забрал у червеня его фляжку и, полив на руки ромом, принялся оттирать от засохшей крови пальцы. Занятие глупее еще поискать. Ничего покуда не кончилось. Ничего. Глава 11. Я был жив и ехал, а не сбивал ноги, поспешая за повозками. Это было хорошо. Но это и только это. Разве что еще кое-какую надежду на лучшие внушали две картечницы, приданные нам в усилении полурота пластунов, а вот все остальное было паршивее некуда. Чем ближе мы приближались к расположению туземного полка, тем явственнее смердело порчей, и тем сильнее кружилась у меня голова. Пролившаяся с неба пакость впиталась в землю, трава местами почернела, листва скукожилась и начала опадать. Изредка на обочинах попадались изуродованные тела, а еще навстречу тянулись пострадавшие от кровавого дождя стрельцы из числа тех, кто был способен передвигаться самостоятельно. Ими предстояло заниматься оставленным в главном лагере ученикам школы багряных брызг, а мы безостановочно катили дальше. Заминка случилась лишь на подъезде к позициям туземного полка. Нет, не остановили караульные, как таковых их там и не было вовсе, просто нагнал вестовой от капитана. Одну из повозок с находившимися там тайнознатцами и десятком пластунов отрядили помогать магистру Гудимиру, ну а мне выпало возглавить вторую бригаду целителей. Был я рад оказанному доверию, да черта с два, лишь страх угодить под трибунал удерживал от того, чтобы развернуться и рвануть прочь. В расположении туземного полка властвовала смерть, но не белая, тихая и спокойная, а кровавая, крикливая и зловонная. Когда б не практика у магистра первоцвета, точно бы все потроха себе выблевал. Остальным приходилось не лучше. В отличие от первой повозки мы вглубь позиций заезжать не стали. Быть может и стоило бы, но хомут проявил похвальное благоразумие и почти сразу велел сворачивать к попавшейся на глаза конюшне, выстроенной чуть на особицу от шатров и палаток. Им надо, вот пусть сюда раненых и тащит. Зло процедил он, сплюнул и жестом велел следовать за нами возницам трех телег, на которых предполагалось вывозить в главный лагерь исцеленных от порчи людей. Повозку с картечницей мы загнали во двор, после чего вывели из конюшни переживших кровавый ливень лошадей, разломали перегородки ближних ко входу стойла и расположились под крышей достаточно просторного строения. Большую часть подчиненных хомут привлек к сбору пораженных порчей стрельцов, благо с собой мы привезли несколько носилок, снабженных ремнями для фиксации раненых, но и ворота без охраны не оставил, здраво рассудив, что если позволить аборигенам бесконтрольно набиться во двор, то непременно случится давка, а то и настоящая бойня. Порча, мерзкая штука, гниющий заживо человек пойдет на что угодно, лишь бы только поскорее исцелиться.